Доброй ночи. 90 лет и один день тому назад. Вот этот один день, мне кажется, очень символичным, потому что за него проходит вся жизнь. Родился поэт, сценарист, писатель и просто бард Михаил Леонидович Анчаров. 28 марта 1923 года это случилось. Я хотел сегодня поговорить о нем и, в общем, знаю, что наверняка останусь почти один в эфире. Так все чаще и чаще бывает во время разговоров о чем-то, что мне кажется невероятно важным. Потому что за новыми искусственными, синтетическими звездами, блестками и просто гениями мы забываем о чем-то подлинном, русском, настоящем, о чем-то, что тоненькой искоркой таится в твоей душе, пока ты вдруг не понимаешь, 90 лет тому назад родился Михаил Анчаров. Многие считают его основателем, ну, по крайней мере, после Вертинского, да, основателем современной русской бардовской песни. Что-то происходит с нами, когда я думаю целый день на Михаиле Анчарове, то, наверное, я думаю, что на душах каждого из нас есть некая незаживающая рана. Этакий разрез, вызванный чувством бессмысленности нашего существования. Она никак не зарастает, эта рана, потому что, с одной стороны, ее тянет наше внутреннее ощущение собственного высокого предназначения. А с другой стороны, ее все время оттягивает та, по большей части, мерзость, которую мы называем своей повседневной жизнью. Ну, простите меня, если я не прав. Мне кажется, что именно эту рану, как пластиком, пытаются заклеить нынешние звездочки, блестки, целители и, в общем, бесконечное количество людей, готовых продать синтетический пластырь, заклеить эту рану и сделать так, чтобы она, в конце концов, не дышала. Подлинное лекарство для этой раны духа человеческого рождаются и возникают очень редко. Одним из таких настоящих лекарств для души, которым, наверное, никогда не смогу стать я, был Михаил Анчаров. Вот что говорит его герой, странный изобретатель Сапожников, в первой части его трилогии о творчестве, в романе «Самшитовый лес», одной из любимых книжек моей юности. Цитирую. «Писатель и философ, по моим понятиям, не более чем повивальная бабка. Он должен помочь читателю родить свою собственную мысль. Таковы его роль и функция. И если он не верит, что читатель способен понять самую сложную философскую мысль, то пусть оставит свое дело и отойдет в сторонку. Ибо дело это, как и повивальное искусство, очень ответственное. Нужно вытащить на свет живое существо. В первом случае из материнской утробы, в другом из глубины души. А там, в глубине души, у каждого есть и мудрость, и талант. Я в этом убежден». Конец цитаты. Он, наверное, и был такой повивальной бабкой наших душ. И книги эти были и есть только как-то за разговорами, сплетнями и рекламой. Забываются они, и забываются песни. Он основал бардовскую песню. Да, боже мой, а есть она все еще существует? Или ее нет? Ужасно хочется поговорить с вами, дорогие слушатели, о струнах, из которых сплетена наша душа. И старшее, и среднее поколение, оно каким-то образом сплеталось из бардовской песни. И из Михаила Анчарова. Сегодня по телефону 495-956-1514 я хочу попробовать поговорить об этом человеке. И не успею, конечно. Хочу поговорить о том, что помните вы. О том, что какие следы остались в душе от песен спокойных глаз большого, крупного русского человека Михаила Анчарова. Что сделали для вас его книги? Да и помните ли вы их? Советовали ли вы прочесть их своим детям и внукам? Может быть, все наши беды и черствость наша от того, что мы забыли лекарства, которыми лечились и спасались тогда там, в юности. Ну и, конечно, в музыкальных паузах несколько очень важных для меня песен Михаила Анчарова. 495-956-1514. Однажды я пел на высокой эстраде, старался выглядеть молодцом, а в первом ряду задумчивый дядя глядел на меня квадратным лицом. Не то он задачи искал решения, не то это был сотрудник газет, не то он считал мои прегрешения, не то ему просто хотелось в клозет. А в задних рядах пробирались к галошам, и девочка с белым прекрасным лицом уходила с парнем, который хороший, а я себя чувствовал под лицом. Какие же песни петь на эстраде, чтобы отвести от песни беду, чтобы она пригодилась квадратному дяде и этой девочке в заднем ряду. Мещанин понимает, пустота не полезна, еда не впрок и свербит тоска. Тогда мещанин подползает к поэзии, из чужого огня каштаны таскать. Он теперь хочет, чтоб в ногу с веком, и чтоб современно, и чтоб модерн, и чтоб непонятно, и чтоб с намеком, и чтоб красиво по части манер. Поют под севрюгу и под сациви, называют стихами любую муть, поют под анчоусы и под цимес, разинут хайло, потом глотнут, слегка присолят, распнут на дыбе, потом застынут с куском во рту. Для их музыкантов стихи — это рыба, и тискают песню, как шлюху в порту. Вакуум, вакуум, антимир, поэты любят его пугать, но романс утверждает, что счастье миг, значит, надо почаще мигать. Транзисторы воют, свистят метели, скрипят сковородки на всех газах, а он мигает в своей постели, и тихой радости в его глазах. Ну, хорошо, а что же дальше? Покроет могилку трава-мурава. Но я говорю, спокойствие, мальчики, еще не сказаны все слова. А батальоны все спят, сено хрупают кони, и труба заржавела, а на старой цепи эта тощая ночь случайно и попонит, позабыла про топот татарской степи. Эта тощая ночь случайно и попонит, позабыла про топот татарской степи. Там по синим цветам бродят куни и дети, а мы поселимся в этом священном краю. Там небес чистота, там девчонки, как ветер, там качаются в седлах и старые песни поют. Там небес чистота, там девчонки, как ветер, там качаются в седлах и песню грей на льду поют. Серебряные нити. Свое первенство в бардовской песне, говорят, Михаил Леонидович свято охранял. А мы, в общем, иногда не очень понимаем той истории влияния и взаимодействий, которые с этой самой бардовской песней связаны. Вот что рассказывает сосед и друг Михаила Анчарова Валентин Лившиц. Могу вам рассказать, как начал писать песни и исполнять их под гитару великий Александр Аркадьевич Галич. Был он в Ленинграде по каким-то киношным делам. Жил в гостинице «Московская». В этой же гостинице жил Миша, имеется в виду Анчаров, тоже приехавший в Питер по киношным делам. Были они знакомы. Вечером Галич и Анчаров столкнулись в номере у одной дамы, также проживавшей в этой гостинице. Оба великих пользовались успехом у дам. При этом оба очень ценили свой успех и относились к этому весьма ревностно. Если бы речь не шла о великих, я бы посмел сказать, что они оба были большие бабники. В номере у дамы стояло пианино, и Галич, игравший на рояле, решил, что Мишина песенка спета. Галич сел с пианино и спел несколько песен Вертинского и русских романсов. Своих тогда у него еще не было. Тогда Миша сходил за гитарой. В результате Анчаров остался с дамой, а Галич ушел к себе в номер. Затем Галич приехал домой в Москву, снял с антресоли гитару и начал писать песню по свидетельству жены Галича Ангелины, сказав при этом: «Если Анчаров может так, то и я смогу». Ну, а чем все это закончилось, каждый знает. Должен сказать, что первая песня Галича «Леночка», «Весенней ночью Леночка стояла на посту», очень напоминает по своему балладному построению песни Миши Анчарова. Это дает мне право сказать, что правда во всей этой истории, рассказанной мне самим Анчаровым, несомненно, есть. Я точно знаю, что имел в виду Владимир Высоцкий, когда говорил, что Михаила Анчарова он считает своим учителем. Недавно это подтвердила и первая жена Володи Высоцкого, Людмила Высоцкого, Высоцкая-Абрамова. Дело в том, что до знакомства с Мишей у Володи шел цикл, если можно так сказать, псевдоблатных песен. Песен, сделанных мастерски, очень интересных. Однако только после того, как Высоцкий несколько раз спел песню «Мас» Михаила Анчарова. Было такое, было. Хотя позже Высоцкий говорил: «Я чужих песен не пою», но это было гораздо позже. После того, как Миша приехал по приглашению на труппу в Таганку, после того, как Золотухин запел Мишину песенку о безногом в спектакле театра, у Высоцкого и начали появляться песни-баллады и песни-размышления. Для меня, человека, знавшего творчество обоих бардов, очень хорошо ясно, что и ритм, и сценарный ход волков, и сценарный ход коней, имеются в виду песни Высоцкого, возникли не случайно. И глубина тем, все увеличивающаяся у Высоцкого, это и признак огромного таланта Володи Высоцкого, и отражение того, что Высоцкий почувствовал в песнях Анчарова. Как выяснилось после экспериментов Анчарова, высокий философский смысл вовсе не противопоказан бытовой бардовской песне. Надо сказать, что ведь и песня тех французских бардов тоже ведь никогда не чуралась вот этой самой глубины и философского смысла. Только теперь почему-то этот смысл всем перестал быть нужен. И я даже боюсь, когда я читаю строки о философском смысле, не отпугну ли я наших дорогих слушателей от песней Михаила Анчарова. Как-то в романе «Как птица Гаруда» герой скажет: «И значит, человеку до человека надобно дорасти, дорасти до собеседника вселенной, поскольку скот не виноват, что он скот. А человек, ежели он скот, в этом еще как виноват». Вообще, разговор о романах Анчарова нужен какой-то отдельный, огромный и очень емкий, потому что, на мой взгляд, не было никаких романов, а была одна огромная книга, как радиопередача с пересекающимися темами, героями, вечно переходящими из романа в роман. Этот стиль романа «Дерево» на самом деле тоже придумали русские авторы. Вера Ивановна Кожановская, Рочестер, в 19 веке так писала свои романы. Но вот, впрочем, один из моих коллег вспомнил именно этот роман. Добрый день, Александр Геннадьевич, и все слушатели «Серебряных нитей». Это говорит ваш коллега Александр Михайлович. Александр Геннадьевич, у Анчарова есть последний роман, называется «Как птица Гаруда». Он печатался в студенческом «Меридиане», конец 86-го, первую половину 1987 года. Это книга мистическая, неоднозначная, противоречивая, сложная. Но в этой книге пишется о живой материи, которая пронизывает всю Вселенную. Чем не имплицитный порядок Дэвида Бома? Читал ли Анчаров Бома? Сомневаюсь. Значит, дошел до этого сам. А вот это интересно. Всего вам доброго. Спасибо большое. На самом деле, да, в этом была удивительная особенность Анчарова. Он до всего доходил сам и не боялся пользоваться сложнейшей философией и мистикой, и многим другим. Он каким-то образом умеет дарить уверенность в том, что человек может все превзойти. И это тоже вот из «Как птица Гаруда». Если ты лебедь, не важно, что ты родился в курятнике. Важно всегда чувствовать, что ты вылупился из лебединого яйца. Я не знаю, могу ли я передать этими словами чувства, которые вызывают у меня книги Анчарова? Но это чувство они дарят. Они дарят гадким утятам ощущение того, что они лебеди. И даже если вокруг курятник, если человек пронесет через жизнь это свое лебединое, как Сапожников, герой романа «Самшитовый лес», или как род Зотовых, история которого в этом романе, он вовсе не последний у Михаила Анчарова. На самом деле, это трилогия «Самшитовый лес», «Как птица Гаруда» и «Записки странствующего энтузиаста». Загадочный последний роман, загадочный роман «Памфлет». И это, на самом деле, далеко не все загадки дописанного и недописанного Анчаровым. «Как птица Гаруда» – это семейная сага, история рода Зотовых, которая тянется с самого начала 20 века. Революции, войны, оттепель, но это совсем не банальная история. Это история о том, почему так труден путь познания истины, о том, почему так трудно нам в нашей стране к ней пробиваться. Кто-то, сейчас не могу вспомнить, кто, простите, сравнил эту книгу с книгой «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. Такие русские «Сто лет одиночества». Только там еще больше света, чем вот этот такой внутренний, призрачный свет романов Маркеса. На самом деле, все книги Анчарова, как сказали бы сейчас, книги поразительно оптимистичные. И все они про свернутый порядок Бома, ну, в кавычках, конечно, я это говорю, поскольку все это книги про вечность человеческой души. Среди его ранних книг есть поразительная совершенно повесть. Ее редко вспоминают. Она называется «Поводырь крокодила». Удивительная штука, которая, собственно говоря, я вспоминаю эту повесть, чтобы объяснить, что такое «Как птица Гаруда». Это удивительно близкое нашей программе, особенно тренингам нашим темам. Я, в общем, думаю, что, конечно же, то, во что я верю, и то, с чем я пытаюсь, и то, о чем я пытаюсь рассказывать слушателей, без Анчарова на белый свет не появилось бы. Так вот, один из главных героев всех его романов, бывший военный летчик, а потом поэт-клоун Гоша Панфилов по прозвищу Сода Солнца. В этой повести, это, наверное, почти жанр магического реализма, в этой повести он учится управлять своим вдохновением и обретает способность посылать людям сны о тех гениях, для кого гениальность была естественным образом жизни. Он посылает людям сны о Леонардо да Винчи, Бетховене, Шекспире и о Метусе. Это такой автор слова о полку Игореве по собственной версии Анчарова. Там, в общем, в «Поводыре крокодила» есть еще пожарник, которого зовут Александр Македонский. Там Эрнест Теодор Амадей Гофман является одним из действующих лиц. Но главная мысль, вот это способность управлять своим вдохновением и посылать его людям, и будет стержневой, внутренней в книге «Как птица Гаруда». Здравствуйте, Андрей. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы знаете, вот в начале передачи вы задали такой вопрос, есть ли бардовская песня в России в наше время, да, если я правильно вспомню, ну, говорю. Я вот на эту тему хотел бы, ну, что-то сказать. Скажите. Ну, я просто хочу сказать, что я вот из Сочи звоню, и здесь в Сочи есть авторский клуб, клуб авторской песни. Вот, мы собираемся раз в неделю, иногда проводим концерты. У меня есть свои песни, несколько песен, ну, вот в этих концертах иногда я их пою. Что-то... То есть бардовская песня есть, проводятся фестивали по России. Самый известный – это Грушинский фестиваль в Самарской области, ну, где я тоже был. И, ну, это вообще такое грандиозное мероприятие. Больше 100 тысяч людей собирается летом этот фестиваль. Ну, много любителей бардовской песни, и исполнители, и любители там, и так далее. Вот. Судя по Грушинскому фестивалю, можно сказать, что она жива. Судя по нашему клубу, можно тоже сказать, что бардовская песня в России жива. Скажите честно, Андрей, а по смыслу песен, которые поются в вашем клубе, в них есть то, чего так хотели, в общем, Галич, Анчаров, Высоцкий, Ким, в них есть вот тот самый философский смысл, тот самый социальный смысл, который помогает людям жить сегодня. Как вы считаете сами? Ну, знаете, я думаю, что есть. Ну, мы поем там как свои песни. Я вот, в частности, пою больше свои песни, да. А кто-то поет, ну, там, того же Галича, кого-то еще, да, наших бардов там и так далее, Высоцкого там. И, ну, соответственно, ну, как, и когда мы поем как исполнители, то есть мы этот философский смысл, который там положен был авторами, мы доносим на концертах до слушателя. Вот, я не берусь судить по поводу того, насколько мои песни философские, но когда мы ходим как исполнители, мы это доносим, ну, до зрителя. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. В романе «Самшитовый лес» странный инженер, дворник, изобретатель сапожников, для которого творчество, собственно говоря, является служением истине и красоте. Любое творчество, даже техническое, сапожников умудряется создавать технические изобретения, служащие природе и красоте. Во ведь какая загадка. Так вот там, в «Самшитовом лесе», он говорит: «Я не верю в бездарных людей. Все люди одарены жизнью. И перед этим невероятным фактом все остальное, мелочи, подробности. Противников этой мысли я встречал много. Но это не страшно, потому что противник – это человек, который способен переменить свое мнение, если ему растолковать, что ты имеешь в виду. Но вот враг у этой мысли всегда один. Это не тот человек, который хочет работать лучше меня, а который хочет, обязательно хочет, чтобы я работал хуже него. И тут стоп, на это я пойти не могу. Если я выполню это удивительное пожелание, непременно работать хуже, чем он и чем другие, и значит хуже, чем я на самом деле могу, то я потеряю с читателем, зрителем, слушателем тот контакт, который есть единственный смысл и содержание такого странного занятия, как искусство. Занятие это странное, потому что реальную пользу от него не вычислить никаким компьютером. А реальный вред от его отсутствия виден даже незрячему. Конец цитаты. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Алло. Нет у нас Татьяна, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. О. Добрый вечер. Добрый вечер. Я говорю. Алло, Краснодар. Ну, давайте, может быть, мы послушаем... Александр Геннадьевич. А. Давайте. Да-да, Александр Геннадьевич. Давайте мы послушаем еще одну песню Анчарова, а сами попробуем перезвонить Татьяне, хорошо? Мы дети эпохи, отоманная копоть, рыдают оркестры на всех площадях. У этой эпохи свирепая похоть, все дразнится морда, детей не щадя. Мы славим страдания, боимся успеха, нам солнце не в пору и вьюга не в лад. У нашего смеха печальное эхо, у нашего счастья запуганный взгляд. Любой зазывала, ползет в запевалы, любой вышибала, хранитель огня. Забыта основа веселого слова. Монахи, монахи, простите меня. Не схимник, а химик решает задачу. Не схема, а тема разит дураков. А если уж схема, то схема поэмы, в которой гипотезы новых веков. Простим же 20-му скорость улитки, расчеты свои проведем на бегу. Давайте же выпьем за схему улыбки, за график удачи и розы в снегу, за тех, кто услышал трубу на рассвете, за женщину прямые голоса, которые звали нас, как Андромеда, и силой тащили нас в небеса. Полюбим наш век, забыв о тупенье, омоется старость живою водой. От света до тени, от снеди до денег, он алый, как парус 20-х годов. Мы рваное знамя БФом заклеим, мы выдуем пыль из помятой трубы, и солнце над нами, как мячик в аллее, как бубен удачи и бубен судьбы. Давайте же будем звенеть в этот бубен, наблюнем на драму пустых площадей. Мы смертные люди, бессмертные люди, не стадо баранов, а племя вождей. Отбросим заразу, отбросим обузы, отбросим игрушки сошедших с ума. Да здравствует разум, да здравствуют музы, да здравствует Пушкин, да скроется тьма. Серебряные нити. Ну что ж, доброе слово в память одного из самых светлых писателей и поэтов земли русской, Михаила Анчарова. Еще раз, удалось ли нам дозвониться до Татьяны? Алло, есть Татьяна у нас из Краснодара? Нет, вот не получается у нас пока. Но есть среди циклов повестей Анчарова удивительная повесть. Впрочем, не могу сказать, какие из них более удивительные или менее удивительные. Она называется «Золотой дождь». Это тоже трилогия. Эта трилогия уже вторая. Первая трилогия состоит из повести «Суда солнца», «Голубой жилки Афродиты», о духовных исканиях трех друзей, поэта-клоуна Гошки Панфилова по прозвищу «Суда солнца», художника Кости Якушева по прозвищу «Да Винчи» и физика Алексея Аносова по прозвищу «Рыжик». Вот к этой трилогии фантастической примыкает реалистическая трилогия о детстве, юности и судьбе всех трех главных героев. «Золотой дождь» – это повесть о судьбе художника Кости Якушева по прозвищу «Да Винчи». Почти на автобиографическом материале написана эта повесть. Он пишет там: И еще со мной было детство, отрочество и юность. Мои и всех писателей, которых я прочел. И золотой листик луны, который видел только я один. И он всегда был со мной, а больше ни с кем. Ведь у каждого внешний мир всегда свой. Мы только внутри все одинаковые. И это меня убивали 6 раз в мой первый день фронта. Потом атака немцев захлебнулась, и это я их победил. Потому что у них были танки, а у меня фонари на самотеке. Убитая рота, сосед справа, сосед слева. Маленькая акварель в кармане, которую мы не раскурили даже перед смертью. А раскурили мы последнюю 10-ку. Ну еще бы. Конечно, их атака захлебнулась. Мы ведь на это не пожалели затрат. Он писал, как говорил, и говорил, как пел, а пел, как дышал, как, собственно говоря, и положено поэту. Еще одна попытка. Здравствуйте, Татьяна. Алло, есть Краснодар на линии? Алло. Татьяна, сразу говорите, ладно? Да. Здравствуйте, это я говорю. Алло. Мы вас слушаем. Говорю. Значит так, вот очень... Я себя слышу, понимаете, что... Так, попытка не удалась. Уж простите нас, пожалуйста. Ну, вот не получилось. Поводырь я думаю... крокодила. Вы говорили о поводырь крокодиле, да? Да. «Поводырь крокодила» — это сборник таких новелл, похожих на японские. Как сны, только русские сны. Совершенно удивительные сны о том, как можно управлять вдохновением. Михаил Анчаров был замечательным художником, кроме всего прочего. Есть у него горячо любимая мной картина. Это портрет Леонардо. Он такой могучий старик, держащий, видимо, собственное полотно немножко дикого вида, а в своих одеждах эпохи Возрождения. А где-то у него из-за спины выглядывает маленькая фигурка советского офицера в форме времен Великой Отечественной войны. Это сам Михаил Анчаров. Вот, мне кажется, в этом он весь... Вообще весь по той простой причине, что вот это вот... ну ладно вам, подумаешь, Леонардо, позвольте заглянуть. Можно мы тут побудем вместе с маме, несмотря на то, что вот мы только что через войну прошли. Но вы с нами, а мы с вами, мы рядом. Мы рядом, я и Леонардо, я и Костя Якушев, я и Алексей Аносов, я и Сода Солнца. Подкатились дни золотые. Еще раз, я по кругу все пытаюсь вернуться к чему-то самому главному. Тут у меня множество страничек из Анчарова набросано. И снова о Несамшитового леса. Может быть, это самое главное. Я просто всю жизнь искал точку зрения. Когда чересчур высоко взлететь, не видно людей. Чересчур низко видишь брюхо соседа-исследователя, который твердо знает, что такое творчество, однако сам не плодоносит почему-то. Я подумал, а почему Архимедову точку зрения, Архимедову точку опоры надо искать вне человека? А что, если она внутри его? И тогда, догадавшись, что я-то ведь тоже человек, я и пустился в поиски самого себя, справедливо полагая, что в случае неудачи потеря для всех небольшая. А вот в случае удачи это будет находка для многих. Извините. И тогда я догадался о том, где искать дьявола. И о том, каким будет мышление будущего человечества. Потому что любой талант – это способность скачкообразно познавать истину. И Леонардо да Винчи – это первый нормальный человек будущего, до сих пор обреченный на полное непонимание. Хотите знать, как я пришел к этой идее? У всех нас есть чувство, что человек может быть значительно лучше, чем он есть. А что значит быть лучше? Это значит соответствовать основным условиям своего существования. А основные условия для человека – это другие люди. Я больше вам ничего не успею сегодня почитать из Анчарова. Попробуйте почитать сами. Вот протоиерей Смирнов, выступая на лекции, сообщил, что нашему народу нужны уроки в школе смысла жизни. Они называться будут «Православные уроки смысла жизни». Это вызвало дискуссию в прессе. И так как это очень близко теме нашей передачи, давайте в ближайшую среду поговорим. А вот нужны в школе уроки смысла жизни? И если нет, то почему же и что нашей в школе в конце концов нужно? Это все, что я успеваю сказать. Предоставим слово моему гимну. Я всегда называю эту песню гимном, потому что когда я остаюсь один в эфире и знаю, что почти никто не будет звонить, я пою себе именно ее припев. Рост у меня не больше валенка, все глядят на меня вниз, и органист, я тоже маленький, но все-таки я органист. И органист, я тоже маленький, но все-таки я органист. Я шел к органу, скрипя половицей, свой маленький рост кляня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. Я подумал, мы в пахаре чтим целину, в войне страх врагам. Дипломат свою представляй страну, я представляю орган. Дипломат свою представляй страну, я представляю орган. Я пришел и сел, и без тени страха, как молния ясен и быстр. Я нацелился в зал, так катаю баха, и нажал басовый регистр. Я нацелился в зал, так катаю баха, и нажал басовый регистр.